Во всех случаях жизни они предпочитают действовать не проповедью, вернее, не только проповедью, но живым примером. О махатмах существует обширная литература. В ней, как это часто бывает, выдумка перемежается достоверными сведениями. Индусы полагают, что не все гуру спускаются с гор. Они верят, что главные махатмы пребывают в недоступных для простого смертного местах, в полной неподвижности, воздействуя на мир энергией своих мыслей. «Мы не знаем подлинной мощи целеустремленной и одухотворенной мысли», — говорят индийцы, «иначе бы мы поняли, что это самая активная форма участия в жизни». Одна из примечательных особенностей нашего времени. Живя на стыке науки и мифа, мы научились бороться с предубеждением. Сквозь фантастическую оболочку легенд, сквозь наслоение столетий, мы понемногу начинаем различать светящиеся зернышко истины. Напомню о картине Николая Рериха «На вершинах». На ледяной площадке высокой горы сидит голый человек в состоянии самадхи, то есть полной отрешенности от себя и окружающего мира. Чувствуется, что ветры и морозы не причиняют ему ни малейшего беспокойства. Более того, его тело багрово-красное, словно он только что вышел из бани, даже снег под ним слегка подтаял. Я полагал, что это плод творческого воображения художника. Оказывается, написано с натуры. Таких примеров демонстрации фантастической мощи, скрытой в человеческом организме, в наши дни они становятся подчас предметом научного наблюдения и эксперимента, известно немало. Никакого противоречия с законами природы, лишь малую часть которых на сегодняшний день нам удалось постичь, здесь, конечно, нет. Если беспределен макрокосмос, то и микрокосмос, каковым является человек, тоже беспределен, а значит и возможности человека — практически ничем не ограничены. Внутреннюю силу, находящуюся в нас в связанном состоянии, в разные времена называли по-разному. В древнеиндийских рукописях она фигурировала под именем кундалини. В современных источниках ее окрестили психической энергией. Но как бы ее ни называли, есть основания думать. Это энергия космического характера и масштаба, и она убедительнейшим образом доказывает беспредельность и неисчерпаемость феномена, имя которому — человек. Научное исследование этой свернувшейся в клубок космической силы, змеи кундалини, по существу только-только начинается. Здесь приходится идти на ощупь. По большей части без ясно различимых и привычных ориентиров. Поэтому упреки в адрес науки, дескать, слишком уж медлительны и осторожно, неосновательны. Здесь, может быть, как нигде следует действовать с оглядкой, ведь тайник энергии при неумелом обращении может взорвать не только тебя, но и нанести вред окружающим. Чтобы этого не случилось, одного знания мало. Нужно нечто другое, не менее важное, чем внешнее знание предмета.